Иван Павлович не понял сначала, что случилось вдруг, но еще раз осветил лицо бобыля, увидел тихую, умиротворенную улыбку. Крень смеялся беззвучно, словно осколок бутылочного стекла, когда на него падает солнечный луч. Раздражение, помимо воли, с новой силой поднялось в Типуеве, и он закричал, распаляя себя: «Я шуток не люблю! Ты со мной, Михаил Федорович, не шути! Не шути, собака!» Типуев порывисто занес ладонь, но на самом излете замедлил, будто задумался, бить или нет. Но вознесенную руку нужно было опустить, и Типуев ударил снова. Он обтер шершавые ладони, словно бы снял с них ощущение чужой грязной кожи, и вдруг подумал нерешительно, что еще никогда в жизни не бивал никого. Его били, а вот он, Иван Павлович, не бивал и всегда гордился этим. Но сие оказалось не столько жутковатым, сколько сладостным. Чувство было новое и захватывающее целиком. Безвольный ничтожный человечишка распростерто лежал в засаленном тряпье и словно бы просил, чтобы его убили. И Типуев ударил снова, и голова креня безвольно качнулась на подушке. И тогда, светя фонарем в жуткое улыбающееся лицо, Иван Павлович стал хлестать в истерике, больно ушибая ладонь, не соображая вовсе, что творит. Но откуда было знать ночному гостю, что в эти мгновения крень видит над лунным тихим полем плывущую тень и над ней человечью голову, и бобыль по какому-то чужому неслышному признанию точно знает, что это Формозон явился на его зов. И крень, теряя надорвавшееся сердце, чуя, как что-то новое вдруг прорастает сквозь кровоточащую плоть, кричит, вернее требует: «Верни душу! Господи, верни душу!» В это время раздался глухой, шмякающий выстрел прямо в лицо. И крень, взмахивая раскинутыми руками, полетел сначала куда-то в гулко орущую, стенающую пустоту, потом выровнялся в паденье и вдруг тихо и плавно воспарил навстречу солнцу. «Собаки, собачья смерть!» — горячо сказал Типуев и накрыл лицо побыля засаленной черной подушкой. Голова только однажды сильно дернулась под властной ладонью, сжавшей рот, и замерла. Типуев еще помедлил, потом отнял руку. Ему невыносимо захотелось помыться. Он, дрожа, почти безумно осветил нищее житье, но умывальника не нашел и быстро шагнул к порогу. Но у двери к нему вернулся холодный, расчетливый разум. И Типуев укорил себя за беспочвенное волнение. «Ничего и не случилось», — сказал он вслух. «Лучше без свидетелей». «Без свидетелей, чтобы точка», — повторил Иван Павлович, ощущая в себе неслыханную, никогда не знаемую ранее свободу. Типуев снова подошел к кровати, придирчиво осмотрел покойного, пощупал пульс, вернул подушку на место, как подобало, и ладонью скользнул по лицу, запоминая холодную, рябую кожу. И не надо было этого делать, не надо. Зачем касаться ушедшей плоти? Ибо это ощущение неведомым образом надолго остается в душе, болезненно будоража ее. И тогда памяти от чего-то нет покоя, и когда засыпаешь, с постоянным упорством вдруг приходит усопший, и нет сил и возможностей отвязаться от явившейся тени. Может, приходит к тебе твоя совесть? Может, в эти минуты душа твоя очищается? Ибо особенно трезво и ясно ты видишь вдруг свой уготованный конец, и жалость к себе и ближним тогда становится полной, а помыслы чистыми. Но Типуев так отшагал жизнь свою, что никого не хоронил лично, не оплакивал могилу, стоя на коленях и запирая горло удушливыми рыданиями, а все близкие, кровники, сошли на погост как-то помимо его и вдалеке от него. Иван Павлович ладонью скользнул по лицу, запоминая холодную рябую кожу. Один глаз послушно закрылся, а другой продолжал улыбаться. Ведь что-то такое жуткое случилось, отчего сердце должно зарыдать. Едва своей рукою попридержал чужое дыхание и ушел из жизни человек. От твоей воли, от твоего желания откочевал на тот свет человек. Что-то жуткое сотворилось на миру, но сердце молчало, и значит, ничего не произошло. Набычив голову, Типуев покинул баньку и торопливо отшагнул в темноту. «Ну что там?» — догнал Коля База. Его колотило от мороза, накопившегося в костях. «Обманул, зараза!» — глухо откликнулся Иван Палыч и, не останавливаясь, двинулся пустырем. Коля База суетливо шел следом какое-то время, но на проезжей дороге отстал и повернул в другую сторону. «А куда идти? Где ждали его осиротевшего, коли от всех живущих отшатнулся он разом?» Глава третья. Типуев сидел у стола, не зажигая света, пока не рассвело. Когда клюквенно загорелись окна, он раздернул занавеску и сквозь ледяную наморось увидал оранжевое плоское солнце, вставшее будто бы из соседнего огорода. Кружилась голова. Голова так кружилась, но сна не в одном глазу. Иван Павлович снова вымыл руки с особенной тщательностью, щелкнул выключателем и с болезненной упрямой подозрительностью исследовал ладони, поднявшие их над головой ближе к светильнику. Обычная стариковская кожа с пергаментным сухим блеском, покрытая частой насечкой морщин. Но, наверное, что-то новое заинтересовало в этих ладонях. Точно выбито было предательское тавро. Ими убил-то, посторонне подумалось. Да полно же убил ли? Труп, дерьмо. Жалею, что ли? Типуев снова потер ладони одна о другую, приблизился к зеркалу, постепенно, как из тумана, вырастая в нем. За это орден давать надо, усмехнулся. Можно сказать, землю очистил. Он всмотрелся в ледяную поверхность, ожидая увидеть усталого, бессонного человека с синими, налитыми водой мешками под глазами, каким знал себя в последние дни. И вроде бы все оставалось прежним в лице, но в то же время было иным, неузнаваемым. Второй раз в эту зиму Типуев не узнал себя, словно с новым человеком встречался. Сухой покрой щек вместо опущенных на воротник брыльев, покатый резкий лоб с легким пушком волос, более похожих на паутину, в глазах энергетический желтый блеск и нет прежней навязчивости взгляда, от которой торопели люди, не знавшие Типуева. 10 лет скостил за одну лишь ночь, но особенно поразил череп, давно уже пустынный, отливающий полированной костью. Сейчас он затуманился, запылился, мышиного цвета пухом осыпало его. Сначала решил, что поблазнило, или свет неровно упал на темечко. Попробовал отодвинуться от зеркала, встать по-иному, но без перемен. И не вытерпел. Мазнул ладонью по голове и ощутил щекотное прикосновение едва проклюнувшего, странно тонкого волоса. «Ха, вот смех-то! И не чудо ли?» — сказал в раздумье, не то обрадованный новым своим обличием, не то огорченный. И тут испуг, далеко спрятанный до поры, вдруг взыграл и завладел Типуевым. Минувшую ночь встала иной, не такой уж безгрешной, и с липким страхом подумалось, как сейчас, узнавши о содеянном, придет милиционер и заберет, и какой позор на его седую голову неповинную. Одно лишь представить, как поведут улицей меж знакомых домов, и в каждом на окне любопытные глаза впаялись, и людям, конечно, станет радостно, что вот такой большой человек, который на вышине числился, да и тот сломался, и все вспомнят сразу, наколоколят, напозорят и смешают с грязью, торжествуя и веселясь. Да полноте! Чего было-то? Да ровным счетом ничего, остановил дальнейшее размышление Типоев. Мне ведь не жаль его. А кому жаль? Пустое дело. Значит, и ничего такого. Но легче не стало на душе. Стоило лишь пробиться сомнению, и на сердце закипело, паучок завис, и давай строчить лапками паутинную нить, обволакивая сознание противной слабостью. Встряхнуться надо, встряхнуться. Подлости не терплю. Дай себе послабку и засосет. А мне ли бояться? Я помню, как смотрел Крень. Так мертвые глядят. И кожа на лимье. Не Гриша ли его и придавил? Чего-то подозрительно юлил старик, жался у порога, словно на двор хотел. То, так не выгонишь с квартиры, все стулья обсидит. Если бы живой, так боролся бы за жизнь, верно? Живые борются. Задави, попробуй, он тебе даст. Он может и за палец цапнуть, чего проще. Хоть меня попробуй возьми за горло. Я не позволю, чтобы меня за горло каждый хватал. Я и укусить могу. Любопытно насчет волос. Приснилось? Может, сажа налипла, когда в печке рылся? Все горло засадил. Через подлость норовят прожить собаки, а через подлость не проживешь. На любую рыбку найдется свой крючок. Любопытно, скажу вам. Если в колодце золотишко, куда спешить, кто гонит? А оно там, и без всякого сомнения, только чтоб без свидетелей. Иван Павлович вернулся к зеркалу, пританцовывая, девясь легкости в ногах, с дрожью в пальцах коснулся головы, попытался вырвать волосинку, ущемив ногтями, и почуял боль. Живые родимые волосы вновь пробились на будто бы давно засохших корнях. Делай дело, пока горячо, я его прижму, ему от меня не отвертеться. Волосы отличались от серебряной скобки над ушами, совсем детский пух, почти плесень. Не войдут в силу и затвердеют? Им только бы в силу войти. Типуев без намерения дернул за пуховинку, и боль повернула устоявшиеся мысли в иное русло. Словно бы на что решившись, Иван Павлович нахлобучил шапку, но не как обычно, на два пальца над глазами, а подал слегка на затылок и, заперев дверь, отправился к Грише. Это, наверное, волосы так быстро росли, потому как голове было постоянно щекотно. «Все это как понять?» — спросил себя. «К радости, к горю. Второй раз за зиму меняет меня. Или завихрение в мозгах?» Занятый собой, Типуев, однако, не забывал порою неожиданно оборачиваться, а в походке его, всегда устойчивой, гордоватой, появилось петушиное, семенящее. Он бы и хотел затормозить, дать себе осанку и вид, но не получалось. У Гриши средь белого дня оказалось заперто изнутри, и Типуев долго и настойчиво домогался, пока-то соизволили открыть. Впустила полька, распаренная с лица и хмурая. Две тощие седые косички, перехваченные сатиновыми ленточками, торчали позади ушей, как поросячьи хвостики. Глаза, словно из бутылочного стекла, не стареющие, всегда прозрачные, сегодня подернуты мутью и зарозовели. Наверное, старуха плакала. «Господи! Гостенек-то какой!» — всплеснула руками хозяйка и торопливо стала пихать по обыкновению вымазанной в саже корявую ладошку, желая поздоровкаться по обычаю, по согласию. «Гостюшка-то какой дорогой да радостный! Вы проходите, может, наставите старика на ум. Мой-то старик вовсе оглупел, его леший покорил. Вот тебе Бог, как вчерася от вас воротился, его будто по башке саданули». С конца длинного вислого носа у старухи постоянно натекала светлая водица, и, не давая ей упасть, полька прихватывала ее тыльной стороной ладони, отчего и лицо было мечено сажей. А случилось так, что за одну лишь ночь перевернула душу Григория Таранина. Может, в торопях неловко сунул Кренева деньги в карман, встали они торчком в тесной брючине, уперлись в сухую ляжку, и пока шел старик не торопко до своей избы, да пока в доме мучился, не зная, признаваться ли своей старухе в содеянном, да пока схорон отыскивал, решив смолчать, на коже, где натерла свертком, появилось крохотное розовое пятнышко. Сначала сладко зачесалось оно, и Гриша с наслаждением бередил его толстым загнутым ногтем, глубоко засунув руку в исподники, и, может, не глядя, снял крохотный лофточок кожи. А к вечеру, когда обнаружил старик, пятнышко побагровело, взялось с краю синего, и, как показалось черку, от ноги пошел дурной запах. Гриша пробовал залечить ранку, снять свинцовый отлив богородской травкой. Бабка же на крохотный царапыш не обратила внимания, и только чтобы не досадить насмешкою мужу, посоветовала помочиться на ранку. Старик на старуху накричал, обозвал благоверную дурой, но когда та, пообидевшись, отвернулась к стене, пошел к рукомойнику под порог и лекарский совет исполнил. Но разве легче стало от того? Искус был не иначе. Дьяволовы деньги, недаровые. Обрадовался дармовщинке, решил на чужой хребтине в рай въехать. Словно бы покойница украдкой достала из земли и насладился с нею грехом. Говорят, на миру и такой пакостью занимаются. Тьфу ты! Дьявол глядел через Кренева глаза, он и поманил, а я, дурень, позарился. Иначе отчего бы не закричал Михайло, не завопил, не загрозился. Лежит чурка-чуркой, хотя по всем приметам живой, глазами рябкает. Может, уловку подстроил, западню, чтоб поймать меня и надсмеяться при всем честном народе? Да нет, вроде бы не похоже. Старый я дурак, мозоль вместо мозга. Бить бы меня надо, да некому, — казнился Чирок, ворочаясь на кровати. Вот-вот, Гли, помру, а он и заявится. Там-то за деньгами не даст спокойно лежать. А может, и войну затеет? Много раз Григорий Петрович был возле смерти, не раз в отчаянии, скорбя, вспоминал веру и Богу маливался, просил прощения, когда посреди моря носило и неоткуда было ждать спасения. Давно ли сметр кишок вырезали, врачи похоронили, домой отправили на погост, а он вот выжил, ни разу вплотную не подумав о кончине. А сегодня-то с чего бы так казнить себя? Ворочался Гриша и в какой-то уж раз вспоминал забытого Бога. Всегда знал, что там наверху, в палевом пространстве, никого нет, а тут вдруг засомневался. И сомнение это было пуще уверенности. Снова и снова шебаршал коробком, полил спички, разглядывая язвочку, лепил из мягкой тряпицы заячье ухо и гладил, тешил ранку, на мгновенье снимая боль. «Помру, помру!» — грустно настраивал себя старик. «Дай Бог силы до утра дотянуть, не дрогнуть. Худо одному-то помирать, ой, худо! Как собака подзаборная, а я жил достойно, и помереть надо достойно!» Гриша старался настроить себя на смирный отрешенный лад, чтобы со спокойной, уверенной душой грустно оглядеть череду скоро пролетевших лет. Но сердце куксилось, скисало с каждой минутой, и каменный лик Михайлы Креня не выпадал из памяти, словно бы запечатлелся в застывшем сургуче наподобие печати. Старик пытался вспомнить и мать с отцом, вызволить из темени сестер и братовьев, повиниться перед ними, если в чем согрешил, и сыновей с дочерьми благословлял в долгий путь, чтобы они пережили годами отца родимого и спознали, что далее это учредится на земле. Но против усилия воли всех их оттеснило обличие Креня, словно бы там, в глубине одряхлевшей головенки, постоянно жил суровый распорядитель. Лицо Креня вставало в глазах как в малахитовой раме, немое, бледное, с наивно улыбающимися глазами. Гриша еще боролся с видением, потом сдавался и расслабленно разглядывал плавающее в потемках лицо. «Помру, а крень не явится», — шептал Гриша. Так мыслилось ему, что вместе в один день и час уйдут они с белого света и возьмутся друг за дружкой в погоню. «А я не хрещеный, куда деться? Кто защитит? На хуторе коли жил, в медвежьем лесу, кому было хрестить? Вот они заберут с собой ангела, не заберут. Куда им нехрещеного? Говорят, от нехрещеных другой дух, они по духу узнавают». Боль занялась пожаром и уже отняла ногу, подступила к паху, окружая боевые доспехи, которыми так гордился Гриша. Мысли нестроенно спешили, спотыкались, тонули в болотине, но потому, как заведенно кружили они, исполняя один путь, чувствовался тайный порядок, уже не подвластный человеческой воле. Вот все уже стремительней становился круг, пока вовсе не стабунились мысли, дыша замаренно. «Эй, кобыла стаиросовая, вставай! Разлеглись, прорва!» Внутренне решившись, пихнул Гриша супружницу свою в костлявый бок. «Чего ширишься-то, дьявол? Сна не дашь доглядеть!» — простонала жена. «Хо, ей сон доглядеть! Вы слышите, чего мелет?» — обращался в темноту Гриша. «А не слышит того, что мужик помирает!» «Ничего с тобой не случится!» Старик на это смолчал, по-детски разобидевшись, в исподнем пошатался по нахолодевшей избе, спотыкаясь и роняя табуретки, пока от ледяных половиц не притушила боль. Потом не спеша оделся потеплее и вдруг приступил к польке и давай ее охаживать по бокам тяжелым валенком. «Я из тебя, дури, выбью, головешка худая!» — причитал он плаксивым голосом. «Я тебе сало под шкуру залью, я тебя выучу всласть любить!» Пока старая, разохавшаяся кляня старика, приходила в себя, Гриша с трудом втянул на кухню бочку, тресковку, воровски добытую у колхозного склада, и, пробив ковшом в ушате хрустальную скорлупку, стал заполнять купель, сомлевший от ночной стыни водою. Старик сидел в бочке, и наружу торчал лишь седой клок волос. Зуб на зуб не попадал, жилы стягивало в желваки от родниковой воды. Но, пересиливая немочь и тягость, смиряя плоть, жаждущую тепла, Гриша монотонно тянул: «Верую, Господи, Господи, Господи, молюсь Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешения вольные и невольные». Услышав чужие тяжелые шаги, Гриша на мгновение споткнулся, может, перевел дыхание, и в чреве бочки плеснулась вода. «Чудо гороховое! Вылезай, чего притворение устраиваешь! Гость до тебя!» Но Гриша оставил бабкины слова без внимания и, переведя дыхание, загнусавил: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила моя мать! Окрепи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега, дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». «Может, он чокнулся?» — нарочито громко спросил Типуев и вплотную приступил к бочке, на широких боках которой выступила роса. «Ты что, сумасшедший?» «Сам сумасшедший». «Дурак! Сам дурак!» — глухо отозвалось, словно бы намокшее дерево играло голосом. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня!» «Не креститься ли задумал Чирок? Весь век на иконы плевался, — не отступал Типуев. — Раньше плевался, дурак был. Верую, Господи, верую, дай силы выстоять! Дай силы, мочи боли нету. Сколь холодна, зараза!» Старик вылез из бочки, с великой тягостью вынимая из воды сухие негнучие ноги. Тело ниже груди намокло, Исподнее прилипло к худосочной плоти, обтянуло каждую кость и мясинку. На пол скоро натекло, и Гриша, словно боясь расстаться с купелью, топтался растоптанными подошвами в луже. Три морщины на лице так заглубились, будто разделило его с Обелюкой на три доли, и глаза, обычно полные голубой хитрецы, сейчас розовые, жили отдельно, сами по себе, и глядели в разные стороны. Синюшная кожа набрякла, и только у седых, слипшихся волосенок на самом закрайке лба виднелась известковой белизны полоска живой кожи. Зачем изнурял себя человек? По какой нужде принял такие муки, когда прожито все, и гробовая доска уже накренилась над головою? Но если и грешен был когда, то кто из живущих на земле чисто и совестливо прошел жизнь, ни разу не споткнувшись? Назовите такого. Если червивинка сидела в сердце, если похоти поклонялся, так за это ли казнить? Народ болтал, грешил на черка. Так могут пустое наколоколить, извалять в перьях и дегте самого достойного человека, а после, изведя в конец, долго плакать и молиться. Но тут, в закатные дни, каким булатным мечом вдруг полоснули по онемевшей Гришиной душе и высекли боль? Или страх, похожий на ужас? Так обычно пугаются люди, которые в глубокой старости нестерпимо хотят жить, когда плоть не дает покоя душе, и потому тихие добрые мысли уходят в тайное гнездилище, боясь бесполезно тревожить неготового человека. Память скомкалась в Типуеве, когда он упорно разглядывал старика. Он забыл вдруг, зачем пришел. Он мял шапку и, странно улыбаясь, все надвигал волчьего склада голову, и светлая мягкая шерстка на черепе встала дыбом. Гриша же виновата, расслабленно топтался в луже, держа в руках, как подаяние, тонкую набухшую книжицу, из которой, наверное, вычитал молитву. Вдруг он подломился в коленях, громко с хрустом стукнулся костями о половицы и, едва владея смёрзшимся ртом и окованными холодом тремя зубами, просипел. «Прости, палочка, ли можешь? Помираю, видишь, вот, напоследок решился. Прости, сыми вину с души, бил я тебя тогда, покушался, пуще всех бил, кричал, убейте его, Христа продавца, многих еще продаст. У меня голос красивый был, прости-ка ли сможешь?» И старик снова, не жалея головы, приложился лбом к половице. «Он же убьет себя, Иван Палыч! Он спятил на старости, спятил, обливанец чертов, на себя огородит!» Захлебнулась полька, кинулась подымать мужа, но тот твердо, по-козлиному уперся в половице всеми четырьмя костьми и не сбить его, не шевельнуть. Иван Палыч побледнел. Гришино признание поначалу сбило его с толку, обидело, огорчило, но вскоре торжественной радостью прощения огладило сердце. «А, сколько лисе не виться, а пойману быть, вилял, след путал собака. Но я-то сразу же на него глаз положил. Что ж ты, дурачок, теперь-то открылся?» «Ну, а я что говорил? Значит, прав?» Типуев так объяснил признание старика, словно бы речь шла не о нем самом, а о другом обманутом Гришей человеке. Старик же странно скосил на бок голову, наморщил лоб, из-под лобья вглядываясь в низкие потолочины, словно бы оттуда дожидался какого-то благословенного голоса или хотя бы одобрения всему признанию, хоть бы громовым голосом или внезапной молоньей выказал Господь свое внимание к кающемуся. Но смолчало, не разверзлось небо, и громовой голос не пробил лиственничную потолочину. Значит, не дошел глаз вопиющего. Значит, много скопилось во мне мусору всякого, так догадался Гриша. Телу, потерявшему от студеной воды последнее тепло, Тяжко было сутулиться на полу в собачьей позе, гремя коленками, но душе благостно. И чем больше велась, маялась подле старуха, тем большая спокойная, ни с кем не делимая радость наливалась в груди. Вот так же, наверное, человек, решившийся вдруг распутаться с прошлой жизнью, все нажитое годами и трудами с легкостью раздает людям, а сам, опоясавшись пудовыми веригами и опершись на пасашок, вместе с голью перекатной и каликами перехожими, уходит в чужой незнаемый путь. Давно бы признался, зачем тянул. «Иван Палыч, милый, знать время не приспело, а ныне как потянуло, правда свое возьмет, как ни крутись. Простите все, Господа ради!» Гриша упорно не вставал с колен, и с каждой минутой лицо его линяло, а нос набухал, наливался свекольно. «Смотрите все на меня, скотину, живой урок!» «У Креня был?» — сурово спросил Типуев, пронизывая старика застойным взглядом. «Говори немедли, был? Может, и его по черепу? Практика умелому человеку долго ли?» «Это нет. Чего ради?» «Чего ради, чего ради?» — передразнил Типуев и так резко выдвинул ногу, будто собрался пнуть. «Чего тогда отмаливал? Дурак совсем? Думаешь, глупенький с тобой тут? Валенки? Понимания никакого. Ошибаешься, гражданин хороший? Все известно, все, ну?» «Черт поманил, простите!» — запнулся Чирок и, движимый неясными чувствами и надеждами, против воли солгал. «Деньги взял. 100 рублей или 150. А это нет-нет». Старик трудно заподнимался, опершись сначала на руки и с хрустом распрямляя хребтину. Ноги задеревенели и не разгибались. «Чего это? Чего?» — неожиданно закричал Типуев. Гриша осекся и бессмысленно закрутил головою. Горло у него перехватило удавкой, дыхание запрудилось. И нутряная икота, смешанная с нелепыми возгласами, сотрясла старика. Как памятник, не сгибая колен, Гриша грохнулся на пол, и старуха не успела поймать его. Голова от удара подскочила и, казалось, лопнула надвое, как перезревший арбуз. Поле заголосило, решив, что старик умер. Но того вдруг согнуло вдвое, скорежило, а после потянуло всего от лаковой макушки до искривленных шишковатых щиколоток, и видно было, как напряглись, оцепенели желтые пальцы. Иван Палыч без жалости смотрел сверху на поваленного беспамятного человека, изуродованного судорогами, и не мог согнать с лица невольной блуждающей улыбки. Наверное, с неделю пролежал в баньке Крень, никому не нужный, одним глазом уставившись на дверь, пока-то его вынесли на погост. В голубом городке стало так тесно нынче, что бобылю вдруг не нашлось места среди своих, и его без всякого тайного умысла положили чуть сбоку кладбища. По чуду какому-то и неведенью его последний покой оказался возле потерянной отцовой могилы. Банька же без хозяина сразу потеряла крепость и вид. Первые подсугробные ручьи подмыли стояки, воробьи унесли из пазов последний мох, мыши выточили прелые половицы, лесные голуби обжили чердак, ребятишки выбили единственное решетчатое стеколко и в убогом осиротевшем житье устроили погром. Тимофея долго манила к себе банька, и он часто, без всякого умысла, кружил возле, но какое-то суеверное чувство мешало переступить порог. Стояли тихие, благостные дни, полные голубизны и кротости. Снег посерел, обрюзг, и сквозь обветшавший наст проклюнула рыжая щеть прошлогодней травы. Хрусткий снег пахнул свежестью, и четкий след скоро наливался прозрачной водицей. Было таинственно бродить возле покинутого жилья, наблюдая, как вспучились, встали столбиками старые, вроде бы канувшие в прошлое следы, словно бы странный человек бродил под снегами. Так минувшие дни неожиданно напомнили о себе, чтобы вскоре вовсе стереться из памяти. Тимофей кружил возле житья, больше похожего на жальник, и ему постоянно хотелось думать о Крене. Сейчас, когда не стало на миру человека, угрюмый сиротский старик с неряшливым чугунным лицом, от которого сторонилась деревня, вдруг стал тайной. Однажды Тимофей все же пересилил себя и вошел в баню. С непонятным страхом он оглядел ее, словно бы никогда не был тут, не узнавая житья. Дух хозяина смешался с весенним воздухом, расплавился в нем, и уже ничто не напоминало здесь о Крене. Заплесневелый пол и потолок, солдатская, скоро выржавевшая койка, черный настил полка. Оказывается, как мало остается от человека, когда он уходит совсем. Половицы поддавались под ногою, из щелей проступала вода, и с чувством неловкости Тимофей прошел в передний угол, замирая от предчувствия, что смерть Крене окажется неправдой, а сам он сейчас покажется из сеней и угрюмо спросит, зачем явился незваный гость. Зачем явился незваный гость? Рассказывают, незадолго до смерти Крень видел на береговом припае синего кита и ночью подымал деревню, чтобы спасти зверя. Днем мужики ходили на берег, искали проталину, отметину от жирного грузного тела, помет, нажравшийся на зашейке птицы, кровь или путанный бисер горностальки, лизавший кровь. Но нашли лишь на ватном снегу несколько путанных человечьих следов. Если бы Крень позвал в окно той ночью, кинулся ли бы Тимофей за ним? Наверное, безумного человека навестил сон. Сон ли навестил безумного человека? Тимофей слышал, как стучало сердце, кровь приливала в лицо, когда настораживался на шорохи и скрипы, будто могли сейчас войти с улицы и застать за чем-то дурным. Словно в отсутствие хозяев вошел, не спросясь, в чужое жилье. Так может Тимофей попытаться войти в чужую душу? Иначе отчего зорок и любопытен его взгляд? На полу лежала распахнутая разбухшая книга, больше похожая на обтаявший сугробец, присыпанный весенним мусором. Коричневые телячьи обложки потекли, разжижли, кто-то не однажды наступил на тело книги валенком, кочевая птица посеяла помет, пока наивно блуждала по вязким страницам, пытаясь выклевать выцветшие буквицы. Тимофей долго стоял над книгой, стараясь понять, что она значит, и не смог. Сиреневый туманец пробирался в разбитое окно и возбуждал любопытство. И, преодолев брезгливость, человек поднял книгу. Она жидко провисла в ладонях, как умирающее безвольное тело, и, подступив к свету, Тимофей прочитал первое, что без труда приникло к глазам. «Строящий дом свой на чужие деньги — то же, что собирающий камни для своей могилы». 1979 год. Конец книги. Содержание. «Белая горница. Повесть». Начало первой дорожки первой кассеты. «Вдова Нюра» из хроники поморской деревни. Середина первой дорожки второй кассеты. «Крылатая Серафима» из хроники поморской деревни. Конец второй дорожки третьей кассеты. «Формазон», роман. Середина четвертой дорожки четвертой кассеты. Читала Маргарита Иванова.